Глава 7. Вторжение в личную жизнь. 3 дня, начиная с обеда субботы, 8 апреля и по утро понедельника, 10, были самыми покойными и самыми долгими в моей жизни за 2 последних года. Никто не вбегал, выпучив глаза в мою спальню, ставшую за последние 40 с чем-то дней неофициальным штабом по организации встречи в Томске нового наместника. Не гремели сапоги в коридорах, не слыша было площадной брани моего Апанаса, потерявшего последние капли почтительности к чинам и званиям. Не бродил, уткнув глаза в записи в изрядно распухшем блокноте, похожей на привидение с синими кругами под глазами, вечно не усыпающийся Карбышев. И даже доведенный до белого колени, багровый от гнева добрый доктор Маткевич не грозился взять грех на душу и поколотить тростью засидевшихся до полуночи у постели больного господ. Тишина и покой и сон. И лютая зависть очень до сведенных бессильной злобе кулаков хотелось бы хотя бы через оконное стекло взглянуть на кортеж наконец-то приехавшего Николая. Жаль все-таки, что позволил обществу уговорить себя на то, чтобы предоставить его высочеству в пользование бывший особняк разорившегося купца Горохова на Почтамской, где с января 1864 года пребывало благородное собрание. Тогда этот вариант показался хорошей идеей. В обширной двухэтажной усадьбе были и собственные конюшни с каретным сараем, и амбар для продуктов, и почти 2 десятка спален, и большой удобный кабинет, и обширный зал для массовых мероприятий. В принципе, все это и было у меня. Но то здание использовалось, как говорится, эпизодически, и ни в одном из многочисленных его помещений не валялся прикованный к постели раненый чиновник в отставке. Итогом, совершенно естественно, стало то, что все события прошли мимо меня. Народ от души вопил «Ура!», грохотали залпы из ружей, а я не имел возможности глянуть на все это верноподданическое безумство даже одним глазком. Вечером, в первый день прибытия, на минутку заглянул Миша. Заявил с порога, радуясь неизвестно чему, что, дескать, все проходит замечательно, великий князь с княжной просто великолепно, и убежал. Я говорил себе, что у человека масса дел, что на Карбышеве висит ответственность за целую орду малолетних посыльных, учеников Томской гимназии, ему наверняка совсем невозможно отвлечься. Врал. Конечно, это я себя так уговаривал, чтобы не сорваться и начать орать на единственного оставшегося в огромной усадьбе человека, верного моего Апанаса. И слава богу, что Миша так и не пришел в любой из следующих пустых и скучных вечеров. Его брякнул что-нибудь недоброе, он бы обиделся. Выпросил у белоруса несколько листков бумаги и карандаш. Пришлось пообещать, правда, что ничего писать не стану. Маткевич строго-настрого запретил мне пока и читать, и бумагу марать. Рисовал картинки, пытался думать. Но мысли вновь и вновь поворачивались на те дела, что творились нынче законными стеклами. Я мог быть спокоен. Все, что планировал, было сделано должным образом. Сам-то по понятным причинам на улице города взглянуть не мог. Но все единогласно сходились во мнении, что таким нарядным Томск никогда еще не был. Все городские гостиницы стояли пустыми в ожидании неопределенного количества гостей. К нашему удивлению, часть свиты наследника, не доезжая к Колывани, свернула на юг, в сторону Барнаула. В особняках Асташова, Тецкова, Поповых, Тюфиных и Мартинса гостевые комнаты тоже привели в порядок. 4 недели подряд солдаты Томского губернского батальона грохотали подкованными каблуками по промерзшим улицам, отрабатывая неведомые им прежде перестроения. По соборной площади, в той части, что осталось пустой после возведения стеклянного павильона нашего губернского экспоцентра, бессоновские казаки выделывали совершенно цирковые трюки на лошадях. В одном из особнячков на обрубе, доставшемся магистрату за неимением иных наследников, обустроили целебные бани. Их уже опробовали горожане и признали штукой хоть и чудной, но весьма полезной. В застекленном, похожем на изрядно выросший торговый киоск из 21 века, павильоне, две последние недели кипели совершенно мексиканские страсти. Размеры экспозиции неожиданно для нас, организаторов, оказались много меньше, чем число предлагаемых для размещения экспонатов. Купцы и промышленники, явившиеся в столицу края, как только слухи о скором приезде царевича подтвердили в губернских новостях, были готовы бороды друг другу выдрать в спорах, чей товар имеет больше прав на то, чтобы попасть под ясные очи великого князя. А потом приехал обоз из Барнаула, и все, даже только что готовые выцарпать конкуренту глаза, сплотились уже против наглецов с юга. Скандал был неминуем. Пришлось даже отправлять на площадь дежурный казачий десяток. И тем не менее за решением неожиданно возникшей проблемы все-таки пришли ко мне. Дело в том, что змеиногорские мастера, притащившие в Томск здоровенную малахитовую скульптуру, выбрали беспроигрышную тему. Они высекли из цельного куска орла о двух головах в натуральную величину. Хищно поглядывающие в четыре глаза, на беснующихся от ярости купцов, птиц, заняли бы сразу три места на выставке достижений губернии. Пристроить стеклянные же сени, решил я. По центру поставить полуколонну с птицей, надписать имена мастеров. А рудник петухом вскинулся гость с юга губернии, а горное правление? У нас эдкая красота только в одном месте водится, разом отмел я все возражения. И рудник сей на весь мир известен. Неужели государю Николаю Александровичу о вотчинных землях своих неведомо? Так двуглавая птица поселилась на входе в нашего ДНХ, а павильон все-таки пришлось немного расширять. Совсем чуточку. Магистрат принял решение собирать небольшой взнос в пользу города за участие в экспозиции. Часть, особенно прижимистых купчин, сразу куда-то испарилась. Ссыльных, признанных неблагонадежными, перевели в другие селения губернии. За тех, что остались, должен был кто-то из уважаемых горожан поручиться. Жандармский штабс-капитан, генерал Сколков и мой полицмейстер решили, что этого будет вполне достаточно. Но я настоял на том, чтобы в домах, где было спрятано приготовленное для восстания оружие, поместили небольшие отряды солдат или казаков. И все-таки на сердце было неспокойно, пока не стало известно, что кроме атаманцев с Никсы прибудет еще жандармский полуэскадрон и два эскадрона конногвардейцев. Ах, как красиво должно быть они! Блестящие господа в парадных мундирах на великолепных скакунах въезжали в улицы моего города. Вечер третьего дня нашим планом отводился на большой бал. Утром Тецков с Тюфиным должны были сопровождать великого князя в Черемушнике, где были намерены похвалиться так что достроенным речным портом. Время примерно с обеда и до вечерних сумерек оставляли молодому наместнику на отдых и подготовку к вечернему мероприятию, которое должно было, словно царская корона, венчать всю эту трехдневную суету. Вполне логично для меня было ждать посетителей в первой половине дня. Я и ждал, как юный влюбленный в томлении от предстоящего свидания прислушивался, не хлопнут ли входные двери, не заскрипят ли половицы под каблуками. С последними новостями спешащих ко мне соратников. Я даже велел белорусу убрать из комнаты часы, чтобы не смотреть, как ленивая стрелка ползет с одной цифры к другой. Потом Апанас принес опостыливший за прошедший месяц мясной бульон. Ни куриный, ни свиной, ни тем более говяжий уж в горло не лезли. Хотела самых обычных пельменей или котлеты с макаронами, что-нибудь осязаемое, чтобы можно было вцепиться зубами, а не цедить, как воду. Слава богу, я хотя бы право на то, чтобы самому держать ложку 10 дней назад отвоевал. Я понимаю. Поначалу руки так дрожали от слабости, что я и капли бы до рта не донес. Но теперь-то, теперь мне доктор разрешил даже иногда сидеть, обложившись подушками. И раз голову не простреливало при каждом произнесенном слове, значит, и есть так, как это делают все обычные люди, я уж был вполне в состоянии. Похлебал. Слуга крошил в тарелку хлебную мякоть, словно я беззубый старик, но я даже ругаться с ним не хотел. Маткевич и это пока запрещал. Благо у Апанаса было собственное мнение на процесс моего лечения. То ли сравнительно более твердая пища так на меня подействовала, то ли вновь переоценил свои силы. Только сразу после трапезы меня потянуло в сон. Белорус убрал лишние подушки из-за моей спины, поправил одеяло и, шлепая задниками, войлочных чуней ушел. Спал вроде бы не более получаса, а проснулся уже в серых сумерках. Почевал, стал быть, и дольше, но кто-то догадался приложить тыльную сторону ладошки к свободной от повязок правой стороне лба. Мне сейчас многое не нужно. Муха, поставшая вдруг сверхчувствительной кожи лица, пробежит, у меня все внутри сжимается в ожидании нового всплеска боли, а тут рука. Легкое такое прикосновение, словно аварийная катапульта, вышибло сознание из царства Морфея. Я открыл глаза и пытался разглядеть человека, решившегося потрогать мой лоб в дюйме от раны. Лица из заслоняющий обзор этой самой пресловутой руки видно не было, но то, что у моей постели сидит женщина, определил я со всей определенностью. Ладно, хоть не догадался вслух перебирать имена, попытки отгадать, кто из местных дам может вдруг вот так почтить своим присутствием мою больничную палату. — Сударыня! — негромко выговорил я. Она резко, будто испугавшись звука голоса, отдернул ладонь. Я к вящему своему удивлению узнал в посетительнице Надежду, Ивану и Капсон. — Здравствуйте, Герман! — поджав нижнюю губку, строго сказала она. — Здравствуйте, Наденька! — поздоровался я. — Простите, не ожидал вас здесь увидеть, тем более сейчас. — Отчего же? — укоризненно дернула бровью девушка. — Мы, кажется, уже договорились отринуть те глупые обиды. Жаль, что у вас не сыскалось время еще тогда, в Петербурге, рассказать мне о ваших делах. Даже наш милый бульдожка куда более меня осведомлен о том, что вы здесь затеяли. Как вам понравился Томск? Направление разговора мне не понравилось, пришлось срочно менять тему. Интересный городок, улыбнулась мадемуазель Якобсон. Не ожидала, что здесь так много людей и все эти толпы вдоль улиц. Ее высочество даже жаловало, что это излишнее внимание начинает ее утомлять. «Они искренне», — вернул я улыбку, — «они действительно рады таким гостям». «Да-да, это понятно, но нам говорили, что вы уже больше месяца не встаете». «Мне уже лучше, думаю, через неделю доктор позволит мне». «Вот как?» Мне показалось, что она оказалась слегка разочарованной. «Выходит, я могла зайти к вам завтра?» — Как вам будет угодно, сударыня. Двери моего дома всегда для вас открыты. — Спасибо. — Кстати, симпатичный у вас, Герман, дом. В Петербурге болтают всякое. Я опасался увидеть здесь что-нибудь этакое. Ее высочество даже намедни не изволило остановить санки, чтобы получше рассмотреть ваше обиталище. — Передайте их высочествам мое приглашение осмотреть мой дом изнутри. Я, к сожалению, пока не в силах их сопроводить, но секретарь Михаил Михайлович Карбышев, я уверен, с большим удовольствием сделает это за меня. Я передам. Боюсь, сегодня уже не выйдет. После бала у их высочеств вряд ли найдется время. Ах, да, сегодня же бал! Сделанным энтузиазмом воскликнул я. Что ж вы, Надежда Ивановна, неужто ради меня решили отказаться от этого-то развлечения? «Да что бал?» — с видом матерой светской львицы отмахнулась девушка. «Что такого в этом балу? Мне, право, неловко, что я Только теперь, на третий день после приезда, выбрала время вас навестить. Вам должно быть скучно и грустно здесь одному. Последние несколько дней, да. Отчего-то вдруг решился признаться я, прекрасно осознавая, что наверняка сюда вместо бала в бывшем доме Горохова Наденьку отправила принцесса, и что теперь эта девушка ждет от меня оценки своей жертвы. Прежде у меня было довольно гостей, они не давали мне заскучать. Видно, снова какие-нибудь заговоры, — блеснула глазами фрейлина датской принцессы. — Да, сговаривались, как все устроить к вашему приезду. — Фи! Это даже скучно. Если б мог, я б пожал плечами. Понятно, что она изо всех сил подводила меня к тому, чтобы я рассказал о творящихся здесь делах. Эдакая разведка боем и ядрёшкин корень. Только я вовсе не намерен был доверять такую информацию этой девушке. Опасался, что после ее пересказа в этой саге останется мало правды. Тем не менее, нельзя сказать, будто ее присутствие было мне неприятно. Честно говоря, рад был, что нашелся хоть кто-то еще о моем существовании помнящий. Ну и, кроме того, этой девушке со мной придется обвенчаться и жить вместе, как-то терпеть друг друга, быть может, даже родить и воспитывать детей. В прошлой жизни я был, прямо скажем, никудышним супругом. У меня была своя жизнь, у жены своя. Всегда был занят, всегда находились дела поважнее, чем пустые, как мне казалось, разговоры с человеком, воспринимающим меня этаким ожившим кошельком, одушевленным носителем средств для осуществления доступных желаний. Меня это устраивало. В той среде, где я вращался, нельзя было оставаться холостым. Супруги и первая, и вторая блистали и бриллиантами на приемах-фуршетах, а я делал свои дела. Здесь, во второй, новой жизни, никаких серьезных отношений с туземными женщинами я и не задумывался. Конечно, молодое Герочкино тело жаждало любовных утех. Мне пришлось пойти у покойного на поводу. Итогом стала связь с усыльной полячкой Кариной Будковской, но даже мысль о возможности создать с кем-то семью приводила в ужас. Мне казалось, что серьезные отношения станут занимать существенную долю времени, что, отвлекшись на устройство своей личной жизни, я не успею сделать чего-то важного, необходимого для того, чтобы чаша весов при определении места пребывания души в посмертии качнулась в ту или иную сторону. Одна из этих сторон вызывала у меня столь яркие чувства, что я был готов пожертвовать всем чем угодно, только бы никогда, никогда, никогда больше туда не попасть. Потому столь спокойно, внешне послушно отреагировал на принятое за меня решение Густава Васильевича женить меня на дочери старинного друга Ивана Давыдовича Якобсона, Наденьки. Это был, по моему мнению, лучший выход. Навязанная чужой волей жена оставляла мне моральное право не задумываться о необходимости уделять ей чрезмерно большое внимание и в то же время удовлетворять сексуальные потребности ныне покойного Герасика. А потом точно не скажу, когда. Скорее всего, во время долгого скучного пути из Санкт-Петербурга в Сибирь, о чем только не передумаешь на протяжении 4000-верстного тракта. Потом, однажды, так будет верно, пришло в голову, что раз ему было для чего-то нужно, чтобы именно так все произошло, чтобы Герман Густавович Лерхи женился на девице Якобсон, значит, так тому и быть. И кто я такой, чтобы спорить с провидением? Но, с другой стороны, что мешает мне получить от этой обузы, если не любовь, то хотя бы взаимопонимание? Супруга, друг, что может быть лучше? И вот суженая сидела у постели, трогала мой лоб ладонью, говорила какие-то бессмыслицы. А я смотрел на нее и решительно не находил ни единой точки соприкосновения. Ничего, что могло бы стать основой нашей будущей симпатии. И когда она, наконец, ушла, я продолжил размышлять об этом. Наденька не была красавицей, ни по каким канонам. По представлениям 21 века ее фигура отличалась излишней пышностью, кожа болезненной белизной, а форма лица простотой. В теперешнем же времени ее посчитали бы чрезмерно худой, что давало повод подозревать девушку в предрасположенности к чахотке. А высокие скулы и по-скандинавски глубоко посаженные глаза и вовсе не считались привлекательными. В моде были кукольные, с пухлыми розовыми щечками, лички с рыбьими на выкате глазками. Поэты воспевали красоту отягощенных изрядной прослойкой подкожного жира пышечек с полными в ямочках руками. Слишком умной она тоже не была. Образованной — да. Начитанной — спорно, но прочла она, особенно всякой мыльно-любовной ахинеи, куда больше явно, чем среднестатистическая жительница столицы. Совсем недавно, около года назад, Надежда Ивановна стала фрейлиной датской принцессы Дагмары, что автоматически вовлекло ее в сферу придворных интриг. На счастье, Наденька однажды приняла верное решение и выбрала себе покровительницу в лице супруги наследника престола. Минни, пока не слишком хорошо разбирающаяся в хитросплетениях столичной политики, не успела показать характер, еще не затеяла своей игры. Мария Федоровна еще только прицеливалась и приценивалась к многочисленным вельможам. Я знал, видел в ее прекрасных карих глазах, что это время обязательно настанет. Как верил и в то, что даже не будь я верным ее поклонником, остерегся бы заводить себе такого врага, как эта женщина, с остальным стержнем внутри. Пока же Минни явно использовала Наденьку в качестве шпиона. Не удивлюсь, если выяснится, что и в Зимнем, и в Аничковом дворцах, и в царском селе Ораненбауме мадемуазель Якобсон принимают за романтичную пустоголовую простушку и не боятся высказать при ней то, что остерегались бы говорить в компании с другими придворными дамами. А она тотчас же несет эти оговорки своей госпоже, которой наверняка не хуже меня известно, что отношения у двери самого главного и складываются из таких вот нюансов. Появись у меня желание обзавестись чинами и придворными званиями, захотел бы я принять участие в тихой грызне у трона о лучшей партии, чем с профессиональной простушкой и неисчерпаемым источником информации нечего было бы мечтать. Однако у меня другие цели и устремления. Я занят реальными делами, приносящими осязаемый результат. И где тут применить ее таланты? Совершенно себе не представлял. Должно же что-то быть в устремлениях такое, что как-либо перекликалось бы с моими интересами, то, как спрашивается, это что-то обнаружить?